а потом учтиво, чуть ли не с поклоном, подал мне бритву. Никогда в жизни я не представлял себе, сколько решимости требуется человеку, чтобы полоснуть себя бритвой. И до чего она, бритва эта, острая. Мучительные секунды я медлил в нерешительности, потом полоснул себя по руке бритвой и, как оказалось, глубоко разрезал палец в полудюйме от ранки, то есть там, где от разреза не было никакого толку. Я попробовал еще раз. Ну, примерно с тем же успехом. И мрачно подумал, ну, если я не умру от укуса змеи, то, оказав себе такую первую помощь, вполне могу истечь кровью. И начал со злостью перебирать в памяти все книги, которые я в свое время прочитал, где говорилось, что надо делать, если тебя укусила змея. Все эти книги, без исключения, предписывали сделать надрез поперек ранки на всю ее глубину, насколько в тело проник ядовитый зуб. Ну, предписывать такое очень легко. А вот успешно последовать этому совету, когда режешь собственный палец, далеко не так просто. Я вовсе не хотел опять и опять рубить себе руку в надежде, что рано или поздно все-таки попаду по ранке. А значит, оставался единственный выход. Я аккуратно приложил лезвие к месту укуса и, скрипя зубами, надавил и сильно потянул бритву. На этот раз все получилось как надо, кровь брызнула во все стороны. Теперь, вспоминал я, надо пустить в ход марганцовку. И я всыпал несколько кристалликов в зияющую рану и обернул руку чистым носовым платком. К тому времени запястья и железки у меня под мышкой уже основательно вспухли, и в пальце начались острые боли, точно стреляло, хотя было это от укуса или от моего врачевания, сказать трудно. — Масса, идти к доктор? — спросил Джейкоб, не сводя глаз с моей руки. — Как же мне идти к доктору? — с досадой возразил я. — У нас тут нет машины. Или ты думаешь, я смогу дойти до него пешком? — Масса, надо идти к Фон и просить его вездеход, — предложил Джейкоб. — Вездеход? — спросил я с пробудившейся надеждой. — А у Фона есть вездеход? — Да, сэр. — Ну так пойди попроси. Да поскорей. Джейкоб со всех ног помчался вниз по лестнице и по огромному двору, а я шагал взад и вперед по веранде. Вдруг я вспомнил, что у меня в спальне пропадает без дела большая непочатая бутылка французского коньяка, и поспешил туда. Но не успел я с трудом одной рукой вытащить пробку, как тут же вспомнил. В вопросе о том, как действует спиртное на человека, ужаленное змеей, авторы всех книг единодушны и безоговорочно утверждают, ни при каких обстоятельствах после змеиного укуса пить спиртное нельзя. Кажется, алкоголь вызывает сердцебиение и причиняет организму всяческие другие неприятности. На секунду я застыл с бутылкой в руке, а потом решил, если уж все равно придется умирать, то лучше умереть в хорошем настроении. Я поднял бутылку и сделал изрядный глоток. Теперь, согретый и ободренный, я легким шагом вышел на веранду и прихватил бутылку с собой. Внизу, по двору Фона, спешила большая толпа во главе с Джейкобом и самим Фоном.